Роман Романович, алхимик, глава 1, из огня в огонь. Черная пустошь простиралась, сколько видел глаз, засохшая, потрескавшаяся земля, она лежала, как кожа мертвеца. Если пойти к горизонту, то пейзаж не изменится, если идти многие дни, то останется таким же, а то и хуже. Мир умирал, засуха многие годы назад убивала урожай тех, кто еще надеялся выжить. Люди молили о дождях, и они пришли, кислота вместо воды добила то, что оставалось. Голод, болезни и войны за ресурсы выкосили остатки человечества. Мужчина в темном плаще смотрел вдаль и думал, что люди сами виноваты в своих бедах. Именно они разрушили хрупкий мир. В гордыне своей не заметили, как тот рухнул. Развернувшись, он зашагал в сторону хижины. Несколько лет назад он сам построил ее, когда похоронил последнего члена рода и отправился в изгнание. Можно было и не уходить. В мертвом мире не так много разнообразия. Новое убежище ничем не отличалось от предыдущего. Просто тогда хотелось уйти из тех мест, которые считал родными. Было особенно тяжело наблюдать за тем, как они окончательно погибли, как из них ушла жизнь. Тот, кого называли надеждой семьи, опустился на колени. Худой и костлявый, с осунувшимся лицом, кругами под глазами, он был словно призрак. Плохая еда, да и то через раз, суровые условия, одиночество, испытания. Все это давно подкосило человеческое тело. Дрожащими пальцами мужчина принялся ощупывать выбитые собственноручно борозды на камне. Он не знал, сколько ему точно лет. Невозможно считать, если один убогий день никак не отличается от другого. Мужчина знал, что он должен быть молод. При этом он выглядел, как старик. Что поделать, таков удел тех, кто доживает в умирающем мире. По правде говоря, назвать умирающим того, кто давно мертв, это излишний оптимизм. Но таков уж был этот человек. Всю жизнь упрямился самой смерти, не хотел умирать. Хоронил других, защищал свой дом, постигал искусство в тщетных попытках найти решение. Он проник во многие тайны, но это стало бессмысленным. Нет никакого смысла, если ты остался один. Для продолжения рода людского, как минимум нужно двое. Я так легко не сдамся, бормотал он себе под нос. В который раз проверив расчеты и идеальность их исполнения, мужчина поднялся, скинул с себя плащ и снял остальную одежду. Полностью голый, он шагнул в центр гигантской печати. 2 года работы, 2 года исследований, проверки безумных теорий и вычислений. 100 лет назад такие исследования сделали бы его величайшим алхимиком клана, да и всей страны. Кто знает, родись он раньше, может и смог бы изменить судьбу мира. Жаль, что не успел. Встав в центр магической конструкции, мужчина последний раз оглядел умирающий мир, запоминая. Если все удастся, он будет помнить. Щелчок пальцами был не нужен, но алхимик не удержался. Этим щелчком он бросал вызов законам Вселенной. Идеальные линии под его ногами разгорелись. Сработали фокусираторы, запуская последовательность. Вспышка света затопила все вокруг. Один из законов алхимии гласил, ничего не дается просто так. Чтобы дать себе шанс, мужчина заплатил собственным телом. Когда свет опал, на камне никого не осталось, лишь горстка пепла, которую разнес ветер. Когда я планировал побег из своего мира, у меня сформировалось несколько уровней ожидания. Первое ожидание. Меня развеет и я умру. Не самый плохой вариант. В жизни ничего хорошего не осталось, перспектив никаких нет, а еще несколько лет мучиться в больном теле, в поисках еды, будучи одиноким. Это не то, за что хочется держаться. Второе ожидание было тоже не самым радостным. Я предполагал, что меня забросит в такой же безжизненный мир. Этот вариант чуть лучше. Напоследок своего короткого пути узнать, что задумка удалась и ты совершил то, что никто до тебя не делал, дорого стоит. Погрел бы тщеславие и сдох, а возможно предпринял бы вторую попытку, что давало дополнительный шанс, но это маловероятно. Для второй попытки требовалось тело, а если мир безжизненный, то там его могло и не оказаться. Наконец, последнее ожидание, которое поддерживало меня, было верой, что все получится. Я перенесусь в другой мир и проживу нормальную жизнь. Большего я не желал. Потолком моих амбиций, когда я размышлял о том, какую жизнь хочу, являлось желание самой простой, тихой, обычной жизни, в нормальном мире, чтобы видеть зелень и синее небо, чтобы говорить с другими людьми, живыми и здоровыми, чтобы не быть одним из последних, кто остался на руинах. Я думал только о том, какая это будет жизнь, и совсем не думал о том, в какое тело попаду. Очнулся я в больничной палате. Не сразу пришло понимание, что это именно палата, да еще и больничная. Белые стены, мягкая постель, подушка и одеяло, улыбчивые медсестры и серьезные врачи. Еще и еда 3 раза в день, которая выглядела свежей. Более того, такой она и являлась. Первое, что удивило, это, конечно же, постель. Она была мягкой. Она в принципе была. Мягкость такая, что я растерялся и почувствовал, будто тону. Справившись с ощущением и разобравшись, что это не смертельно, увидел перед собой женщину. Она почему-то смотрела на меня расширившимися глазами и что-то прокричала. Я не понял что, думая о том, какая на ней чистая и целая одежда. От этого зрелища я облегченно выдохнул. В мертвых мирах нет чистой одежды, тем более такой белоснежной. А значит, я боялся признать это, но факты говорили сами за себя, моя задумка удалась. Чувствовал я себя неважно. Эйфория и облегчение затопили меня, нервная система не выдержала и я отключился. Когда очнулся, то увидел взрослого мужчину, старика, с седой бородой. Это было еще одной прекрасной новостью. В этом мире можно дожить до старости и выглядеть пристойно. Меня осмотрели, что-то спрашивали и говорили. Потом накормили. Тут-то я и узнал, что у них есть свежая еда, да еще и разнообразная. На задворках сознания билась мысль, что это все может быть обманом. Я вполне мог валяться у себя в мире, корчиться в судорогах и галлюцинировать. Но если это так, мозг хорошо постарался, чтобы породить настолько четкую реальность. А если ее нельзя отличить от настоящей, то зачем беспокоиться? Постель, пища и живые люди относились к приятным открытиям. Дальше начались неприятные. Я очнулся в теле мелкого пацана. Пара недель ушла на то, чтобы моя душа поглотила его душу. Не готов с уверенностью утверждать, что все произошло именно так. Я смог освоить какую-то часть памяти мальчика. Вспомнил, как его зовут, кто его родители и даже смог разобраться, почему я нахожусь в больнице. Эти 2 недели я провалялся в бредовом состоянии. А когда полностью пришел в себя, вокруг меня забегали радостные медсестры. Через несколько часов появились мои родители. Остатки прошлой личности радовались их появлению. Моя же личность не на шутку напряглась. Мелькнул стыд, что я так нагло занял тело их ребенка, но гораздо сильнее жег страх. Я боялся, что меня разоблачат и убьют. Если это произойдет, то я стану почетным обладателем самой глупой смерти. Разве не глупо попасть в другой мир и погибнуть в первые же дни? Поэтому я изобразил слабость, что было проще простого, и принялся разбираться в происходящем. Оказалось, что не так уж много я захватил. Мальчик последние 2 года лежал в коме. От его разума и личности мало, что осталось, да и от тела. Если сравнивать с последними днями моей жизни, то разница небольшая. Но я то знал, что это ужасное состояние. Мальчик мой, гладила меня по щеке женщина. Она же мама этого невезучего паренька. Отец стоял рядом и вел себя сдержанно. «Когда мы сможем его забрать?» — спросил он у врача. «Мальчик только почувствовал себя хорошо, господин. Мы проведем анализы, посмотрим динамику и, думаю, через неделю станет ясно. Еще 1-2 месяца займет реабилитация. Действуйте», — кивнул этот господин. «Может, мне повезло и я оказался в благородной семье?» Реабилитация, как и обещал доктор, заняла 2 месяца, которые я провел с максимальной пользой для себя. Мне поставили частичную амнезию. Врачи задавали вопросы и на то, что помнил, я честно отвечал. То, что не помнил, так и говорил. За столь долгое пребывание в коме мышцы успели атрофироваться и пришлось заново учиться ходить. Плевать, здесь было окно, а в окне видно небо. Если открыть окно, то можно дышать чистым воздухом. На улице стояла поздняя осень. Было сыро и холодно, но плевать. Я был готов убить за возможность дышать чем-то чистым, а не затхлым. Медсестры ругались и запрещали стоять подолгу у окна. Поэтому я пробирался ночью. Отоспаться и днем можно. Я честно себе признался, что даже если проведу остатки дней в искалеченном теле, то это того стоило. Здесь есть жизнь, а значит, есть и шансы. Как-нибудь устроюсь, не пропаду. Не после того, через что я прошел. Когда немного освоился, научился самостоятельно передвигаться и руки перестали отчаянно трястись, нарисовал простой узор. Для этого использовал собственную слюну. Не самый лучший материал, его хватило на несколько секунд, но, что нужно, я узнал. Часть моих способностей осталась. Здесь работала магия моего мира. Это единственное, чего я боялся. Потерять свои силы. Даже думать об этом было страшно, но силы на месте, значит шансов устроиться в сотню раз больше. Если бы способности ушли, это стало бы ударом. Среди местных тоже были маги, не такие, как у нас, они использовали другой принцип. Главный врач считался целителем, он два раза в день приходил ко мне и, внешне это выглядело, как сияние, которое он накладывал на меня. Сияние щекотало и холодило, но ускоряло процесс восстановления. Медсестры так не делали. Обнаружив магию, я решил затаиться и не показывать, что что-то умею. Возможно, здесь тоже используют узоры, но может ли их знать мальчик, пролежавший последние два года в коме, сомневаюсь. Поэтому лучше скрываться. Уж что-что, а ждать я научился. Сначала выберусь отсюда, а потом развернусь, как надо. Братик, чего я не ожидал, так появление сестры. Какая-то пигалица, лет 16 на вид, встретила, когда родители привезли меня домой. Она сбежала по лестнице и стиснула меня в объятиях. «Беатрис, аккуратнее, твой брат еще не полностью восстановился», запричитала мама и попыталась отбить мое тело у сестры. «Ну здравствуй, дом, каково это?» прошептала Белла, наклоняясь надо мной. «Что, каково лежать во тьме два года? Так себе, и это все, что ты скажешь», надулась девочка. «Ага, прости, я устал, мысли путаются». «Ох, Эдгард, я совсем тебя замотала», расстроилась она. «Да, что?» Возмутилось это незамутненное невзгодами существо. «К сожалению, я оказался абсолютно не приспособлен к общению с подростком, тем более с девочкой, тем более назойливой и гиперактивной девочкой. Я правда устал, Бел, не называй меня так», — шикнула она, — «зови меня полным именем». Я прикрыл глаза, делая вид, что совсем обессилел. Так и было. Физические силы есть, а психологически эмоциональных нет, кончились. Выписка из больницы вышла познавательной. Точнее не сама выписка, а то, что было после. Родители вывели меня из здания и усадили в автомобиль. Удивительно в этом то, что в городе этих автомобилей полным-полным, а еще на них не было оружия. Да и в целом они выглядели, как олицетворение комфорта. В такую машину не кинешь канистру с горючкой, не бросишь труп убитого хищника. Я сделал пометку, что приоритеты людей моего мира и этого сильно отличаются. Надо привыкать. Всю дорогу меня было не оторвать от окна. В больнице один и тот же пейзаж. Деревья, лужайки и дома где-то вдали. После выписки я увидел город. Высокие дома, тысячи людей, выглядящих мирно и сыто. Никто не дрался, не устраивал кровавых жертвоприношений, не стрелял и не применял разрушительную алхимию. Идеально. Дорога до дома занялась час. Как узнал позже, семья, в которую я попал, жила за городом. Машину, кстати, вел личный водитель, по совместительству охранник. Когда он вышел, чтобы открыть моей матери дверь, то я заметил у него кобуру под одеждой. Охрана, дорога и автомобиль. А то, что он дорогой, я догадался, сравнив с тем потоком машин, которые встречались на дороге. Охрана, изящная одежда, большой дом, который выглядел роскошно. Для меня это уж точно роскошь невообразимая. Три этажа, десятки комнат, залы, библиотека и даже бассейн нашелся. Помимо этого в доме жила прислуга, обслуживающая господ. Угораздило же попасть в тело аристократа. Ничего не имею против. В прошлой жизни я тоже принадлежал к древнему роду практиков. Признаюсь честно, мои предки приложили много усилий, чтобы мир разрушить. Я, их потомок, попытался это исправить. Это закончилось тем, чем закончилось. Кроме родителей в доме жил брат отца с женой и детьми, парочка бабушек, один дедушка и сестра. На могучий клан не тянет, но это были живые родственники, которые были рады моему возвращению. То, что я от них сбежал в первый же день, что поделать, годы в одиночестве сделали свое дело. Я отвык от общения, было трудно подбирать слова, да и просто говорить подолгу, а уж столько внимания, я банально не выдержал. Слишком это било по мозгам и нервам. В моем мире норма стрелять, если видишь кого-то живого, потому что друзей не осталось. Если кого-то встретил, он обязательно попытается тебя убить и забрать припасы. Так было раньше, и мне от многих привычек придется избавляться. С этой мыслью я и заснул. «Учитель, да, сынок, ты отстал, тебе нужно готовиться», мать потрепала меня по голове, отчего я расслабился и растекся. «Все боги всех миров, да за эти прикосновения я убью, не то, что пойду на урок. Как же тебе легко мною управлять, женщина, когда он придет, то есть ты согласен?» Прищурилась она. «Если ты считаешь это нужным», потупил я взгляд, отыгрывая стеснительного подростка. Память моя работала странно, как и самоидентификация. Я помнил часть своего детства, скупые отрывки, но их хватало, чтобы сложить впечатление о себе же. Я рос забитым мальчишкой, пугливым, робким и необщительным. Любимое занятие – сидеть в одиночестве. Нет, маленький Эдгард не скучал. Он рисовал, лепил, делал уроки и читал. Ему этого вполне хватало, чтобы жить и радоваться. Мне такой образ только на руку. Свои опасения выдать себя я мог скрыть под ожидаемой скромностью. Судя по тому, что никто не кричал, нашего ребенка захватил демон. Моя игра прокатывала. Единственное, что выбивалось из образа, тяга к любви. Я, взрослый мужик, видевший смерть во всех ее проявлениях, растекался от одних лишь обниманий. А это ощущение дома, вместе с теплом, уютом и любовью окружающих. Я и не помню, чтобы чувствовал себя настолько хорошо, и за такое я был готов на многое, в том числе ходить на уроки. Соколовы, так назывался мой род, чьим наследником я стал, отец Антон Соколов, он же глава семьи, Луиза Соколова, мама, француженка, вышла замуж за иностранца и уехала в российское государство. Все эти названия для меня ровным счетом ничего не значили, государства в моем мире давно исчезли, пали жертвой массовой войны на истребление. Поэтому на учебники по географии и истории я налег с двойным усердием. Мать не могла нарадоваться и каждый день меня хвалила, а еще охотно отвечала на все вопросы, которые я рисковал задавать. В положении вышедшего из комы были свои плюсы. Я мог позволить себе многого не знать. Остальные предметы были не такими интересными. Математика, геометрия, изобразительные искусства, музыка – все то, что считалось обязательным для изучения аристократу. Логика понятная. Изучение этих предметов нужно для подготовки к магическим дисциплинам. Так было в моем мире. В этом, как подозреваю, аналогично. До уроков магии пока не дошло, но, уверен, если у меня обнаружатся какие-то способности, тема обязательно поднимется. Спустя 3 месяца после возвращения я рискнул наложить на слабое тело первую печать усиления. Ничего особенного, но она будет аккумулировать энергию мира и пускать ее сначала на восстановление, а потом и укрепление молодого организма. Через 2 года наложу еще ряд печатей. Постепенно жизнь в доме вошла в колею. Наступила зима, мы отпраздновали Новый год. Местный праздник, которому придавалось большое значение. Я так и не понял, в чем его суть, почему Новый год начинался именно зимой. Но я радовался, что этот мир может позволить себе массовые гуляния. Значит, он достаточно изобильный и безопасный, раз люди ведут себя настолько беспечно. В конце января я наблюдал первую ссору родителей. Отец вернулся домой очень злой и раздраженный. Мать сунулась к нему и... Я случайно оказался рядом с дверью, через которую и подслушал разговор. Коршуновы совсем обнаглели. Хотят выкупить у нас земли. Но как же, сказала матушка. Ее голос звучал растерянно. А вот так, хотят воспользоваться нашей слабостью. Дорогой, уйди. Просто уйди, не до тебя сейчас. Ладно, на ссору это не походило. Скорее уставший и напряженный отец не нашел в себе сил на разговор. Я отскочил от двери, чтобы не столкнуться с матерью. Та вышла быстрым шагом и удалилась в свои покои. Так я узнал, что у рода есть враги, какие-то коршуновы. Мне это не понравилось. Я собирался жить спокойную и размеренную жизнь, а не участвовать в родовых конфликтах. Хватит с меня крови и войн. Первое правило выживания – ты можешь думать, что угодно, но никогда не отрицай угрозу. С того момента я стал чаще подслушивать разговор родителей. Моторика и крепкость тела позволяли поставить малую печать, которая передавала звук. Я разместил их во всех местах, где могли вестись важные переговоры. Шаг рисковый, но я достаточно изучил дом, чтобы удостовериться, тут нет и примитивнейших печатей, а значит и мои не заметят. Вскоре я узнал, что конфликт гораздо серьезнее. Мой род, как оказалось, когда-то был сильным и могучим, настолько, что заимел в полное свое владение обширный кусок земель. Здесь мы сейчас и жили, здесь же находились фабрики и мануфактуры. Род занимался тканью, одеждой и поставками как за границу, так и по всему государству. Не самое выдающееся дело, но это смотря какой масштаб. Денег хватало, чтобы содержать поместье, ни в чем не нуждаться, держать охрану, оплачивать обучение для детей в элитных заведениях и все. Если подумать, то, наверное, не так уж мало. Я по-прежнему слабо ориентировался в финансах, не представляя, как устроен этот мир. Коршуновы же состояли из другого теста, достаточно сильные, чтобы отец их опасался. Гордость не позволяла ему это признать, но я это видел вполне отчетливо, видел и готовился. На всякий случай, старая привычка превращать место, в котором живу, в свою территорию, способную доставить неприятности любым врагам. Моя подготовка не прошла даром. Они пришли в начале весны. В тот день шел дождь. «Пап, мам», — позвал я, входя в родительскую спальню. «Сынок», — проснулась мама. «Эдгард», — сонно пробормотал отец, — «что ты тут делаешь? К нам кто-то крадется, пап, кто-то плохой». «Что?» — мгновенно отошел ото сна мужчина. «Тебе приснился кошмар?» «Нет, я видел в окно вооруженный отряд», — сказал я более прямо. «Надеюсь, ему не придет в голову спрашивать, почему я не спал и откуда знаю, что такое вооруженный отряд. На самом деле я их не видел. Они только высадились на границе участка и крались в сторону дома. У меня было больше месяца, чтобы подготовиться, и я не тратил это время зря. Если бы только не ограничение маленького тела, я мог создать максимум одну печать раз в день. Да и то, после этого чувствовал себя вялым. Мать переживала, мой бледный вид ее пугал. Но я ничего не мог с собой поделать. Намек на малейшую опасность толкал меня готовиться. Одна из печатей разбудила меня и сообщила, что периметр нарушен десятком людей. Вооружены они или нет, я точно не знал. Но нетрудно догадаться, что мирные гости ночью не приходят. «Уведи сына в комнату», — сказал отец, — «я проверю. Аккуратнее». В голосе матери слышалась тревога. Она схватила меня за руку и повела в спальню. Я пытался найти слова, чтобы выбраться из-под ее опеки. В доме загорелся свет. Отец связался с охранной и спросил у них, как обстановка. Я слышал приглушенные голоса, когда заходил к себе в комнату. В этот момент все и началось. Раздался звук бьющегося стекла, следом послышались выстрелы. Стреляли по первому этажу. Включать там свет было не самой умной идеей. Нападающие не мелочились. Стреляли не только по первому этажу. По родительской спальне зарядили чем-то убойным. Раздался взрыв, и оттуда вырвалось пламя, осветившее коридор. От силы взрыва часть крыши просела, а стены обрушились. Моя комната находилась в дальней части дома, поэтому взрывом нас никак не задело. «Прячься!» — толкнула меня мать под кровать. «Да что ты будешь делать, женщина?» Несмотря на атаку дома, я не волновался. Бывал в ситуациях и похуже. Но матушка, ее глаза расширились от ужаса и, не слушая возражений, она запихала меня под кровать. «Сиди там и не высовывайся». «Ты куда?» «За дочерью». Это она сказала, выбегая в коридор. Как неразумно. Внизу шла перестрелка полным ходом. Засиживаться я не стал. Выбрался наружу и вышел в коридор следом. Опять война и кровь. Они нашли меня даже в другом мире. Выстрелы затихли как-то слишком быстро. Внизу и наверху разгоралось пламя. Дымом заволокло весь спальный этаж, и я закашлялся. Как же неудобно детское тело. Имея я прежние силы, враги бы и к дому подойти не смогли. Глянув с лестницы вниз, увидел на полу тела. Среди них нашел отца. Его расстреляли, и под телом растекалось кровавое пятно. Не жилец. Группа бойцов поднималась по лестнице. Та большая и широкая. Чудо, что они меня сразу не заметили. Но до обнаружения оставалось слишком мало времени. Сосредоточившись, я активировал закладки. Печати на стене и лестнице взорвались, выбрасывая острые щепки и куски камней с такой силой, что они прошили тела врагов. Минус трое. Почти. Они повалились, явно раненые, но не убитые. Из дыма вынырнула мама, придерживая сестру. Они кашляли и пытались убежать от пламени. То, что произошло дальше, отпечаталось у меня в голове навсегда. У них за спинами из пламени пожара вышла черная фигура. Она навела ствол оружия и выпустила короткую очередь. Сестру отбросила в сторону, а мать упала замертво. Пули попали в голову. Без шансов. Заревев, я хлопнул по полу. Деревянный настил пошел волной, взорвался, и щепки врезались в убийцу. В этот раз сработало лучше. Я отомстил за смерть мамы. К ней бросаться я не стал. Бесполезно. Мертвым уже не помочь. Оплакивать буду потом. В доме еще должны быть враги, надо выбираться. И помочь сестре. Поэтому я бросился к ней. Попытался поднять, что было не так-то легко. Белла была напугана до ужаса и не соображала, что происходит. Поднять я ее так и не успел. Почувствовав чужой взгляд, я обернулся, и последнее, что увидел, как приклад летит мне в лицо. Темнота. Глава 2. В чужих руках. В небе висели черные тучи. Накрапывал дождь, осыпая землю мелкими каплями. Этого было недостаточно, чтобы затушить разгорающийся пожар. Усадьба горела, вверх поднимались столбы дыма. Ближайшие соседи, если и видели это, предпочли сделать вид, что ничего не происходит. В эти времена люди радовались, что пришли не к ним. «Закончили?» – спросил мужчина в черном пальто. На капли дождя он не обращал никакого внимания. «Дом зачищен», – ответил ему боевик. Его лицо скрывала маска. «Потери? Троих наших убили окончательно. Еще четверых ранили, но уже восстановились. Уцелевшие отработали согласно задаче. Наследники остались живы, остальные мертвы. Отрубите головы, чтобы наверняка. Как прикажете, господин», – ответил боевик без эмоций. «Пленников доставьте на базу. Проследите, чтобы дом сгорел дотла». Солдат поклонился и отправился обратно к дому. Господин, он же Вячеслав Коршунов, проводил его взглядом и сел обратно в машину. «Слава, ты уверен в этом шаге? Не слишком нагло?» – спросил его седой старик, сидящий на заднем кресле. Водительское место закрывало непроницаемое стекло, говорить можно было свободно. «Отец, ты и сам знаешь, после того, как умер последний достойный князь, некому нас прижать. После гражданской войны только все утихло, а ты опять начинаешь. Война не заканчивалась, отец, и мы с тобой это уже обсуждали. Пока есть возможность, нельзя упускать земли. Не беспокойся, юридически оформим все так, что не подкопаешься. Соколовы нам сильно задолжали. Твое право, сын, я доверяю тебе. Что с пленниками сделаешь? Туда же их, куда и остальных. Надо продолжать исследование. Все же думаешь, что будет новое столкновение? Думаю. Наши противники трон не уступит. Мы тоже не сдадимся. Все ты никак не успокоишься. Вячеслав Коршунов ничего не ответил. В первый бой он попал в 15 лет. Тогда он ехал с отцом. Тот его забрал из училища. Их машину атаковали и чудом удалось выбраться живыми. Это было следствием слабости их семьи и в какой-то мере слабости отца. Он вел не лучшую политику, что привело семью к той черте, где очень легко превратиться всего лишь в строчку в каком-нибудь учебнике. Через 3 года после того дня Вячеслав сам напал. Тогда клан сильно пострадал и некому было защищать то, что осталось. Пришлось брать дело в свои руки и становиться у руля. Отец получил серьезное ранение и не мог править. В каком-то роде Вячеслав был рад, что все так сложилось. Хотя слово «рад» в данном случае ему казалось неуместным. Скорее он отдавал дань уважения череде событий и вызовов, которые закалили его характер и сделали тем, кто он есть. Спустя 20 лет правления мужчина привык к войне. Он жил войной, мыслил категориями войны и всегда готовился к войне. Это привело к тому, что из задыхающегося рода они превратились во влиятельную семью, близкую к самому верху. Сегодня была скинута с поля одна из пешек. Теперь нужно подготовить верных ферзей. Скоро, очень скоро, Вячеслав собирался сделать еще один верный шаг в пути наверх. То, что я увидел, когда очнулся, меньше всего походило на мирную жизнь. Не бывает жизнь мирной, когда обнаруживаешь себя распятым на столе. Руки и ноги жестко зафиксированы ремнями. Шея тоже. Кожа ощущает холод металла под спиной. Я лежал на каком-то столе, в белом, стерильном и неприятном помещении. Люди в белых халатах игнорировали мои вопросы. В себе я находился недолго. Успел понять, что дело плохо, успел вспомнить, что этому предшествовало и успел про себя грязно выругаться, думая о том, какая судьба ироничная штука. Сдохнуть в какой-то лаборатории? Да хрен вам. Жизненное правило номер 2. Всегда ищи возможности. Когда нашел, действуй в рамках этих возможностей. Алхимия базируется на математическом совершенстве. Жизненное правило отражало совершенство жизни. Всегда есть варианты. А если их нет, то значит нужно создать. Додумать я не успел. Мне что-то вкололи и я провалился в забытье. Где бы я ни находился, это место не отличалось любовью к детям. Меня называли образец номер 13. Проклятое число, и я всей душой верил, что стану проклятием для моих пленителей. Было от чего их возненавидеть. Почти каждый день у меня брали анализы, в основном кровь и мочу. Против последнего я ничего не имел против, но кровь. Каждая капля содержала в себе жизненную силу, которая очень важна для алхимика. Чем ее меньше, тем меньше возможностей. Силы в теле ребенка, который пару лет провалялся в коме, и так было едва-едва, а эти сволочи еще и уменьшали запасы. Чем только увеличили свой счет, который я собирался им предъявить, рано или поздно, они либо что-то вынимали из организма, либо что-то вводили. Чувствовал я себя от этого неважно. То боль накатит, то мышцы судорогой сведет, то кости трещат, то галлюцинации приходит. Меня держали либо связанным на столе, обследуя, либо засовывали в смирительную рубашку и бросали в камеру, где я лежал часами. С прижатыми к телу руками я ровным счетом ничего не мог сделать, иначе бы давно выбрался и разнес здесь все и вся. Скорее всего, это стоило бы мне жизни, но страшнее смерти лишь жизнь в плену, словно я лабораторная крыса. В какой-то момент я потерял счет времени. Прошел месяц, два или больше, сложно за этим следить, когда большую часть времени ты валяешься связанным в клетке, да еще и в забытье. Что бы они со мной ни делали, это влияло на тело. Я чувствовал, что со мной что-то происходит, но не мог понять, что именно. Попытки выбраться я не оставлял, отодвинул их чуть в сторону, когда стало совсем дерьмово. Опыты разрушали организм. Я сосредотачивался на той печати, которую наложил на себя и укреплял ее. Удержать от распада – это то немногое, что можно сделать с готовой печатью без рук. Иногда меня отпускали в туалет или душ. В эти моменты украдкой я обновлял печать и чертил новые. Для надзирателей это выглядело, как мальчик, который водит по своему телу пальцами. Они слишком невежественны, чтобы понять мой великий замысел. Я не я, если не найду способ выбраться отсюда. В лаборатории находились двое. Один сидел за изучением анализов. Он вносил новые данные, чтобы сравнивать их с измерениями за предыдущие дни и подтвердить положительную динамику, или отрицательную, если им не повезет. Второй сидел за столом. Приплыли, пробормотал Тихомир Владимирович, глава третьей секретной лаборатории рода Коршуновых. Он только положил телефонную трубку и побледнел. «Что там?» – насторожился заместитель, отрываясь от анализов. «Наши проиграли», – обреченно заявил мужчина. Для него эта фраза означала конец карьеры, а возможно и жизни. Поступил приказ вывести всю документацию и залечь на дно. Все образцы и материалы в расход, лабораторию сжечь. Приказ 66. «Приплыли», — повторил эхом лысый мужчина, оглядывая помещение и труды последних лет, только получили какие-то стабильные результаты. И все на смарку. Ничего. Если Коршуновы уцелеют, то рано или поздно возобновят. Сказано это было так, что непонятно, кого он этим хотел утешить, себя или коллегу. Пока Тихомир говорил, он прошел через кабинет и нажал на аварийную кнопку. К стене крепилось три кнопки в ряд. Две отвечали за случаи, относящиеся к бедствиям, пожарам или угрозе от образцов. Последняя относилась к тотальной зачистке. Всего в лаборатории работало 17 человек. Они тут жили, спали и выбирались в увольнительный раз в полгода. Каждый знал, что ему делать. Помимо персонала здесь же находилась постоянная охрана из 10 воинов рода. Получив сигнал, они должны будут устранить образцы, пока другие готовят и пакуют документацию. «Поторапливайся», — сказал Тихомир, — «если поступил сигнал, значит за нами могут прийти. Когда тебя месяцы напролет используют, как лабораторный материал, рано или поздно наступает момент, когда придется отправиться в утиль. Если кто-то из моих пленителей думал, что жизнь здесь сломит меня, то он сильно ошибся. Видал я дерьмо и похуже». Совсем рядом раздались выстрелы. Один и сразу еще один. Десяток секунд тишины и еще два выстрела. Контрольные. Я кое-как поднялся и доковылял до двери. Прокусив себе губу, коснулся ею стены и позволил крови набежать, выводя узоры. Выходило криво. Там, где точность недоступна, придется брать силой и ценой. Преобразование всегда требовало большую плату. Кровь – одна из самых ценных жидкостей, несущая в себе бездну информации, а следовательно и ценности. Когда дверь палаты отворилась, в проходе показался ствол пистолета, следом за ним рука и ее хозяин. Охранник меня не увидел, вошел внутрь и обнаружил в углу справа. Наверное, он подумал, что я испугался, и сильно удивился, когда заметил мою кровавую улыбку. Шагнув ко мне, он навел оружие и собирался выстрелить, но не успел. Стена взорвалась и оторвала ему руку. Он повалился на пол, крича от боли, а я подбежал, подпрыгнул и опустился ступнями ему на черепушку. Тело затряслось, а сам он вскоре затих. Меня держали в смирительной рубашке и босиком. Пальцы рук заблокированы, но пальцы ног свободны. Замерев, я принялся выводить прямо из чужой крови, что набегало под телом, узор. Когда в проходе показался второй охранник, ему в грудь вонзилась кровавая стрела и прибила к противоположной стене. А теперь самое неприятное. Нарисовав второй символ, я поднял лезвие из крови. Прижавшись к нему, опустил вниз и принялся елозить, разрезая защелки. Проблема этой алхимии в том, что кровь становится очень острой. Я разрезал себе грудь и живот, но зато смог высвободиться. Когда руки оказались свободны, я облегченно выдохнул и распрямился. Левой рукой я прижал раны, а второй принялся выводить следующую печать. Охранники догадались, что здесь происходит какая-то чертовщина. Это несложно, учитывая, что их коллега сначала минутку повисел на стене, а потом сполз вниз, когда стрела из крови потеряла форму. На этот раз охранники сначала расстреляли обоймы, а потом уже заглянули, прикрываясь металлическими щитами. Пули вонзились в кровавый щит. Большой создать сил не хватило, но и тело у меня не самое большое. Сжавшись, я смог укрыться. Кровавое лезвие вылетело в проход и срезало половину черепа заглянувшему охраннику, прошив и щит, и его дурную голову. Второго постигла такая же участь. Обмакнув ладони в чужую кровь, щедро ее смешивая со своей, я выбежал наружу и огляделся. Где-то должен быть выход, и где-то здесь должна быть моя сестра, но я не знал где. Бросившись по коридору, принялся заглядывать в окошки палат. Сестру нашел в помещении, которое находилось через одно от моего. Она изменилась, превратилась из юного подростка в молодую девушку. Дырка в голове и сердце испортили ее красоту. Она могла бы прожить счастливую, полную радости жизнь, если бы не эти ублюдки. Услышав, как кто-то спешно бежит по лестнице, я опустился на пол и нарисовал на нем еще одну печать. А теперь ходу отсюда. Охранники меня заметили, бросились следом, и их тела разорвало, когда они коснулись ловушки. «Это вам моя месть, уроды!» — завыла сирена. Она и до этого выла, но где-то далеко, а сейчас и здесь раздалась. Носа коснулся запах дыма, а дальше я и сам увидел, как он начинает заволакивать коридор. Подобрав оружие охраны, двинулся дальше и встретился с еще одним отрядом охраны. Они занимались тем, что разливали по зданию что-то очень хорошо горевшее. Дым валил с другой части здания, откуда они пришли. Лабораторию хотят сжечь, что же, сестренка, у тебя будут достойные похороны. Я поднял ствол, убедился, что у него простая конструкция, и разрядил оружие в двоих мужчин, которые вышли из очередной палаты, где они собирались скрыть улики. Те и понять ничего не успели, как в их тела врезались металлические осы. Походу, мне в другую сторону, наверх, откуда спускались охранники. Лаборатория пряталась под землей, среди лесов, неизвестно где. Я стоял по колено в сугробе, прячась среди густых деревьев, и наблюдал, как зарево пожара и дым от него поднимаются высоко вверх. Выбраться наружу удалось чудом. Не иначе, сама судьба решила посмотреть, что я еще придумаю и чем смогу ее удивить. Больше никто из охраны на моем пути не встретился. Я прокрался сначала по лестнице, а потом через ту часть, где обитал основной персонал. Некоторых из них узнал. Они выносили последние вещи и куда-то убежали. Проследив за ними, увидел, как люди грузятся в машины и уезжают. Последними здесь осталось трое охранников. Я услышал, как они пытаются связаться со своими напарниками, но те, в силу смерти, не отвечали. Троица не стала проверять, куда те запропастились. Заблокировали двери на подземные этажи и активировали подрыв. Запрыгнув в машину, они свалили. Я же выждал 10 секунд и рванул следом, чувствуя, как вот-вот произойдет большой бум. О подрыве узнал от них же. Они обсуждали это и опасались попасть под взрыв. От силы взрыва меня подкинуло вверх, а потом бросило в снег. Когда оклемался, то отполз подальше, добрался до леса, откуда и уставился на место моего заточения. Сколько прошло? Год, два, бездна времени, которую у меня украли, при этом лишив семьи. Я находился в зимнем лесу, раненый и голый. Но будь я проклят, если не выберусь отсюда и не отомщу. По одинокой дороге, идущей сквозь зимний лес, ехали двое. «Что-то сегодня совсем распогодилось», — вздохнула Ольга. «Через час дома будем», — ответил мужчина, сидящий за рулем. Ехали они на старой подержанной машине, чьи лучшие времена давно прошли, но благодаря умелым рукам у нее открылось второе дыхание. «Ну и в глушь мы забрались. Ты же сама хотела тишины», — хмыкнул мужчина. «Я себе это несколько иначе представляла. Лужайка, лес, дети. А пока нам достался только снег и глубокие сугробы. Не переживай, будет тебе и лето». Женщина уставилась в окно, смотря на то, как падает снег. Внезапно муж дал по тормозам, Ольгу дернула вперед, и она чуть не стукнулась лбом о панель. «Ты что творишь?» – возмутилась она. «Смотри», – хриплым голосом ответил муж, – «да это же пацан». «Что?» – Ольга наконец-то сфокусировала взгляд на той причине, по которой они чуть не слетели с дороги. Причиной оказалось существо, отдаленно напоминающее человека, в шкуре, весь грязный, с синей кожей. Сначала это показалось лесным монстром, но потом в голове что-то переключилось, и Ольга рассмотрела в существе мальчика, который, обхватив себя руками, дрожал на холоде. «Парень, ты что тут делаешь?» – вылез из машины Сергей. Как бы мальчик ни выглядел жалко, муж не поленился достать ружье. Времена нынче такие, опасные, да и от привычек, которые не раз спасали жизнь, так просто не избавишься. Мальчик что-то сказал, но Ольга не расслышала. Муж засунул голову обратно в машину, и выглядел он растерянным. Просит помощь. Помощь, да, так помоги, это же ребенок. Если до этого Ольга испытывала сомнения, опасаясь, что это какая-то хитрая ловушка, то сейчас они исчезли. Ребенок попал в беду, и ему надо помощь. Глава 3. Новая жизнь. Смотреть на огонь приятно. На живой, в камине, полностью подконтрольной человеческой воле, вписанный в четкие рамки выложенного вокруг камня, вдвойне приятно. Чай будешь? Сергей умел спрашивать так, что отказаться невозможно. В левой руке он держал чайник, потертый, с копотью внизу и исходящим из носика паром. В правой руке он держал две большие кружки. Поставив чайник на подставку, толкнул мне одну из кружек и кивнул на пакетики, лежавшие рядом на столе. Не то, чтобы там имелся выбор. Сергей вернулся на кухню и захватил печенье, приготовленное с утра Ольгой. Так она хотела поддержать меня, радуя готовкой. Мужчина увидел, что к кружке я не притронулся, взял два пакетика, закинул их, плеснул кипятка и пододвинул кружку ко мне еще ближе. «Держи». Я выпустил руку из-под одеяла, схватился за кружку и почувствовал, как обожгло кожу. Одергивать не стал. Я так устал от холода, что готов был променять его на что угодно, в том числе на обжигающий жар. Сергей уселся в старое кресло, которое жалобно скрипнуло. На лбу мужчины пролегла складка, брови нависали над глазами, делая его похожим на ворона. Если бывают вороны под 100 килограмм весом. Он не толстяк, но очень крепко сбитый мужик. Руки толще, чем мои ноги. Судя по наколкам на теле, привычкам и кое-каким вещам в доме, эта семейная пара раньше имела отношение к войне и службе. «Кто ты, парень?» – обратился он ко мне, пристально разглядывая. «Пришло время поговорить. Я не могу неизвестно кому позволить и дальше находиться в доме. Что хотите знать?» – ответил я, прихлебывая горячий чай. «Мне потребовалось 2 недели, чтобы выбраться из леса куда-то в обжитые земли, найти дорогу и встретить на ней хоть кого-то. Эти кто-то оказались недавно поженившейся парой. Свадебные фотографии не отличались от того, что я видел перед собой. Та же борода у Сергея, та же длина волос у Ольги. Кто ты, Эдгард? Фамилия? А это так важно? Фамилия может быть опасной только для аристократа. Ты из них? Если и так, что это меняет? Выгоните. Меня не трогали неделю. Дали отоспаться, отъесться, прийти в себя и как следует согреться. Без лишних слов мужчина и женщина позволяли мне сидеть тихо на диване и пялиться на огонь в камине. Их дом находился где-то в лесу, далеко от города. Когда Сергей уезжал по делам или за продуктами, то пропадал минимум на несколько часов. Да и не видел я никаких городских следов поблизости. Зависит от того, что ты расскажешь. Можешь Ольге сказку рассказывать, что ты невинное дитя. Но я то вижу, что видите. Сколько ты ходил по лесу? Не ври, насупился он еще больше. 2 недели. И как выжил? На упрямстве. Ответ хороший, спорить не буду. Но спрашиваю я о другом. А другого ответа нет. Я слишком хочу жить, чтобы сдохнуть в лесу. Снег и легкий мороз не смогли меня убить. Да по меркам моего прошлого мира это райские условия. В лесу всегда есть жизнь. Лес сам по себе олицетворение сил природы и жизни. Уж найти пропитание и тепло в таких условиях я смог. Сергей не знал, что перед тем, как выйти на дорогу, я оставил большинство добытых вещей в лесу, лишь шкуру забрал. На меня вышла какая-то крупная зверюга, которая любезно поделилась мясом и хорошей одеждой. Зверя сам убил, случайно нашел. Врешь, что вы хотите от меня? Я не особо рассчитывал остаться в доме чужих людей. Дали передохнуть, если подкинут нормальной одежды, то и этого хватит. Дальше как-нибудь сам выживу. Если надо, обратно в лес вернусь. Понять, кто или что ты такое. Парень, который остался один в, как оказалось, не самом дружелюбном мире. Хах, откинулся он на спинку кресла, отчего то заскрипело еще сильнее. Родня есть, мертвы. Разборки кланов, не исключено. Всегда со старшими споришь, только когда не понимаю, чего от меня ждут. Разговор ты не облегчаешь. Я уйду. спасибо за помощь. И куда пойдешь? Да найду, ответил я беспечно. Если ботинки дадите, буду признателен. Если надо отработать помощь, то не вопрос. Отработать? Удивил. Что удивляет? Мал ты для работы нормальный. Мал. Спасибо долбаным уродам из лаборатории, которые полтора года меня продержали в плену. Еще и эксперименты ставили неизвестные. Я нашел свежую газету у Сергея. Увидел там сегодняшние даты. Увидел и слегка удивился. А если по правде, то охренел. Полтора года жизни. Сволочи. Ненавижу. Теперь еще и придумывать, как в мире устраиваться. Без семьи кому я нужен? Никому. Тем более будучи ребенком. Вы не смотрите, что я мелкий. Работать смогу, только укажите, что надо сделать. Да много ты понимаешь. Что-то понимаю. Сергей замолчал. Хлебал чай, ел печенье и смотрел на меня, как на диковинку. Ложись спать. Завтра ранний подъем. Почему? Ты же сам хотел работать. Найду тебе работу. Хорошо. Спал я прямо в зале, на диване. Дом, где жила семья, был небольшим. Отдельной комнаты мне не нашлось, но я не возмущался. Было бы надо, лег бы прямо у камина печки. Здесь тепло и настоящий живой огонь потрескивает. Что еще нужно для счастья человеку, который выбрался из плена? Парень, позвал Сергей, уже дойдя до лестницы на второй этаж. Да, за тобой придут убийцы, никто не знает, что я жив. Понятно, вздохнул Сергей. Да уж, гость я не самый лучший, ведь за мной и правда могут прийти. Женщина сидела на стуле, перед зеркалом у окна и расчесывала волосы. Поговорил с ним, спросил Ольга, когда Сергей зашел в спальню. Да, и что? Ничего. Как это ничего? Нахмурилась жена. Рассказывай давай. Проблемный парень. Да уж другие по лесам босиком не шастают, фыркнула женщина. Он наверняка из клановых, из чьего-нибудь уничтоженного рода. Может он Коршуновых? Не помню у них такого пацана. Скорее это они его в плен удержали. Сама знаешь, какая репутация у этой семьи. Им сейчас крепко досталось. Что с того? Может они за ним не придут? Сказал, никто не в курсе, что он выжил. Прямо так и сказал? Да. Что теперь? Что делать-то? Ольга убрала расческу и повернулась к мужу. Не знаю. Я не позволю выгнать мальчика. Заявила она уверенно. Ольга. Что Ольга? Не позволю и все. Сколько ему лет? 14. У меня брат в таком же возрасте погиб. Ольга. Не Олькой мне тут. Женщина уперла кулаки в бока и посмотрела гневно на мужа. А вдруг это знак? Вдруг это возможность нам искупить? Да не собираюсь я его выгонять. Перебил он ее поспешно. Прошлая их жизнь не была мирной. Поэтому они и ушли. Сбежали. Чтобы начать сначала. Точно? Точно. Завтра не выгоню, а там посмотрим. Пусть пока у нас живет. Тут его никто не найдет. Вот и хорошо. Может, к делу его пристрою. Пристрой, если сможешь. Он парень крепкий, несмотря на худобу. Тоже заметила, а как не заметишь, он зверя убил. Ты бы смог сам убить, с оружием да. С оружием любой дурак сможет, а без, не знаю. Не хотелось бы проверять. Надо будет ловушки вокруг поставить. Если здесь такие звери ходят, то это опасно. Поставь, согласилась Ольга. В вопросах безопасности и зверей она полностью доверяла мужу, прекрасно зная, чем он в молодости занимался. Солнце только недавно проклюнулось среди макушек деревьев. Как бы ни было ужасно выживать в лесу, а несмотря на мои таланты это все же испытание, никак не увеселительная прогулка. Одного у леса не отнять, воздуха, чистого, насыщенного, с запахом хвои воздуха. В своем мире я такого никогда не встречал, так что отныне лесной воздух уверенно занимает лидирующие позиции в моем личном рейтинге любимых вещей. С топором обращаться умеешь? Сергей вышел на мороз в одной рубашке и незаметно, что ему холодно. Наоборот, раздухарился, пока поленья таскали. С утра к дому подъехал грузовик с запасами дров. Судя по количеству, хватит на всю зиму, а то и дольше. Странное решение, учитывая, что вокруг лес. Но может есть какие-то запреты на вырубку. А может все прозаичнее. Зима, сырость. Попробуй найди то, что подойдет для прогрева дома. Сергей с женой переехали совсем недавно, чуть раньше, чем встретили меня. Собственно, они как раз везли вещи, окончательно перебираясь в это месте, когда я вышел на дорогу и преградил им путь. Когда машина подъехала, я тоже вышел и присоединился к разгрузке. Закончили только что и сейчас будет вторая часть. Молча протянув руку, дождался, когда Сергей решится доверить мне топор, перехватил поудобнее и покрутил, привыкая к весу, после чего поставил первый кусок бревна. Богато живут, если топит дровами. Я бы лучше поставил печати сбора тепла, тогда затраты в разы снизятся. Но не говорить же об этом, да и не факт, что по их мерках это считается роскошью. Это я нормальные деревья только в этом мире увидел, как и целый лес. Наглядно то, что в моем языке такого слова и не было. Потерялась в истории. Это здесь мне в наследство от предыдущего хозяина тела досталось знание, что такое лес. Подняв топор кверху, резко опустил его вниз, разрубая полено на две части. Вернул один из кусков обратно и рассек его еще раз. Повторился второй частью, а потом взялся за следующее полено. Не тяжело? Все же не выдержал мужчина и спросил через пару минут. Нормально. За пару часов управлюсь. Оглядел я остальную кучу. Складывать под навес, да, почесал он макушку, если устанешь, то зови. Ты ребенка припахал, недовольно спросила Ольга у мужа, который вернулся в дом. Во дворе остался Эдгард, который рубил дрова, как и говорил вчера. Напрягся он от непонимания, почему жена недовольна. Я думала, это будет что-то попроще. Он сам вызвался. Что скажешь, дюжи хорошо колет, и всегда с одного удара. Это всего лишь дрова, Сергей. Ты такие голыми руками разламываешь. Я, а это мальчишка, который выглядит, как скелет. Как думаешь, он без? Силой точность движения не соответствуют его пропорциям, ответила Ольга, подумав, если он переколет всю кучу, тогда с ним точно не все так просто. Закончил Сергей, как думаешь, слухи про Коршуновых правда? Все может быть, но это ведь всего лишь слухи. Официально Коршуновы вели свои дела у столицы, боролись за трон. Были ли у них интересы здесь, в глуши, не знаю. Когда мы бежали, я думала, что найдем тихое место, а отголоски войны нашли нас и здесь, сказала она грустно. Присмотрись к мальчику, ты больше в этом понимаешь. Да я уже вижу, что видишь, что с ним точно что-то сделали, но что именно, не скажу, зато другое знаю точно, надо его откормить и тренировать. Этого нам еще не хватало, проворчал Сергей. Тоже верно, лучше от войны держаться подальше, но и потенциал, если он есть. Давай не будем пока об этом, присмотримся к нему сначала. Хорошо, вздохнула Ольга, наблюдая, как мальчишка колет одно бревно за другим. Колет так, словно он железный. Так значит они сбежали, это многое объясняет. Зачем двум взрослым, явно военным людям, скрываться в такой глуши? Отсюда до города полчаса на машине, да не самого крупного города. Но это не самое интересное. Если они сбежали, чтобы начать новую жизнь, то я их понимаю, как никто другой. Сам такой же, только сбежал из мест более отдаленных. В их разговоре, а я не поленился установить передающий звук печати по всем комнатам, заинтересовало другое. Что за бесы такие? Возможно, эти люди в курсе, что со мной могли сделать в лаборатории. Явно ведь проводили какие-то эксперименты, пытаясь изменить организм. Если бы не мои печати, я бы наверняка погиб или превратился во что-то. В моем мире ничего такого не было. Я и не слышал, чтобы ставили эксперименты над людьми. Еще и этого нам не хватало. Ох, куда же я попал? Как бы так ни оказалось, что этот мир тоже стоит на пороге уничтожения. В ловушках разбираешься? Через пару дней Сергей взял меня с собой в лес. Смотря в каких, честно ответил я, на зверя, нет, а в каких разбираешься, в тех, что на людей, растерялся мужчина, ну разница не особо большая, не знаю, я то имел в виду алхимию, зря так ответил, надо было соврать, если мужчина начнет задавать вопросы, неловко выйдет, и так повисла неловкая пауза в разговоре, дальше шли молча, углубились в лес, прошли по склону и топали, пока Сергей не остановился. А в зверях разбираешься? Разрушил он повисшую тишину. Ну, звери и звери, что в них разбираться? В моем-то мире вся живность вымерла. Почти вся. Та, что осталась, хотела и имела все шансы сожрать тебя, даже если подготовишься. Есть хищники, а есть звери, выделил он последнее слово, разбираться надо. Особенно, если по лесу ходишь. Ты хоть знаешь, в чьей шкуре на нас вышел? Усмехнулся он, но заметив мое выражение лица, его брови поползли вверх. Не знаешь, ну ты даешь, парень, один сюрприз за сюрпризом. А чем звери от хищников отличаются? Не удержался я от вопроса. Поумужитель этого мира должен быть в курсе, но что-то я не нашел хотя бы намеков. Хм, не в курсе, значит, нахмурился Сергей, хищники – это обычные животные. Некоторые из них опасны. Звери – это звери, необычные животные. «А, вы про этих зверей?» – протянул я, абсолютно ничего не поняв. «Ну да, про каких же еще?» – Сергей наклонился и принялся разгребать сугроб. «Того, кого ты убил, называют снежный волк. Тварь не то, чтобы часто встречающаяся, обитает в диких местах. Как к нам забралась, одному провидению известно. Но там, где один волк, там и другие. Вот что, парень, скажи мне, ты стаю видел?» «Нет, тварь одна на меня вышла». «Да, отвык я с людьми общаться. Сначала многие годы одиночества в своем мире, потом полтора года в лаборатории. Только сейчас понял, что Сергей меня проверяет. Общается так, как будто я сознался в том, что сам лично какого-то загадочного, еще и редкого снежного волка убил. А я, дурак, взял и подтвердил ему это, заодно расписавшись, что далеко не обычный подросток. Следы видел? Нет. Хорошо. А далеко это было от того места, где мы встретились? Далеко. 11 дней по лесу, если быть точным». «Хех», — распрямился мужчина, отряхивая руки от снега. До этого он наклонился и аккуратно расчистил землю. «Может и пронесет, но все равно, надо бы ловушки поставить. Запомни это место, парень, и не ходи сюда, а то нарвешься». «А что за ловушки?» «Смотри, ничего сложного мужчина не показал. Ставил петли в основном, да ямки откапывал. Сильного зверя это не убьет», — пояснял он, — «но задержит, а главное, нас предупредит». «А услышим?» «Услышим», — уверенно заявил мужчина и кинул одну из хлопушек. Я не знал, что эта хлопушка выглядела как небольшая капсула, но Сергей что-то сделал, и она издала хорошо слышный хлопок. До дома метров 70, в тишине леса есть шансы услышать незваного гостя. А после того, как я пройдусь и возведу здесь свои ловушки, то дом превратится в настоящую крепость. Обязательно это сделаю, если не уйду раньше. С уходом не вышло. Через пару дней я слег с простудой. Организм выдал фортель, удивив тем, что я могу заболеть, пережить плен, 2 недели в лесу и слечь от обычной простуды. Ольга развела вокруг меня суету, отпаивала горячим и сладким чаем, нашла пару книжек, чтобы я время скоротал. Выздоровел через 3 дня, после чего семейная пара позвала меня в тот же вечер на разговор, который закончился одной фразой: «В общем, парень, мы подумали, если хочешь, то оставайся, а не помешаю, да даже поможешь», — улыбнулся мужчина, вроде не лентяй. «Спасибо», — только и сказал я. Неожиданно это растрогало меня. Незнакомые люди, подобрав подозрительного типа на дороге, зная, что это может привести к проблемам, пригласили меня жить с ними. Черт возьми, я успел отвыкнуть от того, что в мире есть добрые люди. Я не я, если не отплачу им за доброту. Интерлюдия. Роман Коршунов вышел из машины, захлопнул дверь, поправил воротник пальто и бросил взгляд на дворец. У входа стояли караульные. Чуть правее бегали строители, восстанавливая здание. По слухам, захват власти прошел кровавый, и новый князь доказал, что имеет право повелевать. Доказательства налицо. Правое крыло дворца полностью разрушено, и пройдет не одна неделя, пока строители не уберут это напоминание о силе нового правителя и о той бойне, что здесь случилось. Оперативно работают. Всего неделя прошла с момента решающей битвы, а работы ведутся по всем фронтам. Роман сидел у себя в комнате, за сотни километров от этого места, когда пришли вести. Их принес слуга на следующий день после события. Отец, дед, дяди. Никого из мужчин в семье не осталось, только женщины. Спустя 3 дня тот же слуга принес приглашение от самого князя, который предложил вернуться в столицу и зайти в гости. Читая скупые, фальшиво вежливые строки, Роман думал о том, чье это послание. Князь сам потрудился, или он об этом даже не знает, и все сделали его люди. В любом случае, Роман видел в этом насмешку. Тот, кто уничтожил его семью, зовет в гости. Так лев может звать дичь к себе на обед.